Глава 27. Последнее приключение возмущало в эту ночь сон Тома страшными видениями. 4 раза он держал в руках сокровище, и 4 раза оно расплывалось в ничто между его пальцами, когда сон покидал его, и он возвращался к суровой действительности с ее неудачей. Когда он проснулся рано утром и стал вспоминать подробности своего великого приключения, они показались ему замечательно тусклыми и далекими, как будто оно случилось в другом мире или в давно минувшие времена. Ему пришло в голову, что и самое великое приключение, пожалуй, было только сном. Сильным аргументом в пользу этого предположения служило количество монеты, виденное им, чересчур громадное, чтобы быть реальным. Том еще никогда не выдавал более $50 в одной кучке, и, подобно всем мальчикам своего возраста и общественного положения, воображал, что всякие упоминания о сотнях и тысячах — только фантастические украшения слога, и что таких сумм вовсе не существует на свете. Он никогда не предполагал серьезно, что такая огромная сумма, как $100, может оказаться настоящей подлинной монетой в одних руках. Если анализировать его понятие о кладах, то оказалось бы, что ему представляется пригоршня мелкой 10-пенсовой монеты и мерка какой-то другой, смутной, великолепной и неосязаемой. Однако все подробности приключения выступали все яснее и отчетливее по мере того, как он думал о них, так что в конце концов он стал склоняться к мнению, что это, пожалуй, и не был сон. Надо было разрешить сомнение. Он наскоро позавтракал и побежал искать Гека. Гек сидел на шкафуте плоскодонного судна, рассеянно болтая ногами в воде, и выглядел очень меланхолически. Том решил, что предоставит ему первому завести речь об этом предмете. Если Бог не сделает этого, то значит приключение было только сном. «Эй, Гек!» «Сам ты! Эй!» Минутное молчание. «Том, если бы мы оставили эти проклятые инструменты у сухого дерева, деньги были бы наши. Каково это подумать?» «Значит, это не сон. Значит, это не сон. А мне почти хотелось, чтобы это был сон. Ей-ей хотелось». «Что не сон?» «Да вчерашняя история. Я было подумал, что это был сон». «Сон? Не развались вчера лестница. Узнал бы ты, какой это был сон. Мне всю ночь мерещилось, что этот пучеглазый испанский черт лезет на меня. Пропади он пропадом». «Нет, не пропади. Надо его найти, выследить деньги». «Никогда мы его не найдем, Том. Такая удача 2 раза не бывает. Да мне и страшно было бы встретиться с ним. Как ты себе это представляешь?» «Да и мне тоже. А все-таки я хочу встретиться с ним и проследить за ним до номера 2-го. «Номер 2, да, так, я думал об этом, только ничего не придумал. А по-твоему, что это такое?» «Не знаю, мудрено. Послушай, Гек, может быть, это номер дома?» «Ну вот. Нет, Том, это не то. А если то, так значит, в нашем захолустье его искать нечего. У нас и номеров-то 5». «Да, это правда. Дай-ка подумать минутку. Вот что! Это номер комнаты в гостинице. Понимаешь?» «А ведь верно. Здесь всего 2 гостиницы. Можно живо узнать. Подожди меня здесь, Гек, пока я сбегаю». Том немедленно отправился на разведку. Он не любил показываться в обществе Гека в публичных местах. Через 1/2 часа он вернулся. В лучшей гостинице номер 2 был давно уже занят молодым юристом, который и теперь жил там. В другой, простой таверне, номер второй был окружен тайной. Сынишка хозяина сообщил, что комната постоянно на замке, что он ни разу не видал, чтобы кто-нибудь входил или выходил из нее, иначе как ночью. Не знает, почему это так, не слишком интересуется этим. Склонен объяснять тайну тем, что в комнате водятся духи. Прошлую ночь заметил в ней свет. Вот что я узнал, Гек. Думаю, что это и есть номер второй. Пожалуй, что так, Том. Что ж мы будем делать? Дай подумать. Том думал долго. Наконец сказал. Вот что я тебе скажу. Задняя дверь номера второго — та самая дверь, которая выходит в тупичок между харчевней и кирпичным складом. Собери все дверные ключи, какие только можешь достать, а я возьму все тетины. И в первую же темную ночь мы попробуем, не подойдет ли какой-нибудь к той двери. Да высматривай тем временем индейца Джо. Он, помнишь, говорил, что побывает в деревне, чтобы поискать случай отомстить. Если увидишь его, ступай за ним. И если он не пойдет в номер второй, значит, это не то место. Господи, не пойду я за ним. Да ведь это, наверное, будет ночью. Он и не заметит тебя. А если заметит, то вряд ли что подумает. Ну, если будет темно, то я, пожалуй, попробую выследить его. Не знаю. Не знаю. Попытаюсь. А я так непременно буду следить за ним, если будет темно, Гек. Что, если он убедится, что не может отомстить, а придет прямо за деньгами? Верно, Том, верно. Я буду следить за ним. Верное слово буду. Ну вот, молодец. Смотри ж, не робей, Гек. А я не робею.